Фундаментальные вопросы. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я начинаю программу «Фундаментальные вопросы», автором которой является политолог, кандидат исторических наук Олег Юрьевич Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Тебя. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Мы уже несколько программ посвятили тому, что обозреваем вот разного рода политические силы на арене современной России. И пора вот пришла, собственно, к обозрению самой, наверное, главной, в каком-то смысле самой одиозной, может быть, самой многочисленной, потому что партии власти, партии «Единая Россия». Вот я хочу, Олег Юрьевич, может быть, начать с такого очень простого вопроса. Ну, жили мы там до какого-то года, не знали ни про какую «Единую Россию», про КПСС уже начали подзабывать, и вдруг, откуда ни возьмись, есть такая партия. Как это могло случиться? Зачем это произошло? Могло ли так получиться, чтобы этого вообще не произошло? То есть жили бы вот такими мелкими партиями, решали бы как-то свои вопросы? Ну, немножечко я отвлекусь. Просто жизнь, она идет, и помимо «Единой России» есть еще приятные вещи для красноярцев. Несколько дней назад Красноярск, наш один из флагманов российского регби, стал 8-й раз обладателем Кубка России. Ну и сегодня очередной день рождения у доктора исторических наук, профессора, бывшего ректора Красноярского государственного педагогического университета Николая Ивановича Дроздова. Человек 15 лет руководил педуниверситетом, сейчас он руководитель Красноярского филиала университета Российской академии образования. Человек, сделавший достаточно много и для развития отечественной истории на территории Красноярского края, и для развития сибирской археологии. Это прекрасный руководитель, прекрасный человек, достаточно внесший большой вклад в развитие археологии и исторической науки. Поэтому искренне хотелось бы поздравить Николая Ивановича Дроздова. Присоединяемся, от имени всего радио ВК. Присоединяемся, вот. Поздравляем. Поэтому вот такой момент. Что касается уже «Единой России». Немножечко такой... Экскурс. Такого сказочно-литературного направления. Вот в свое время Михаил Федорович Лексперов писал детские сказки, и по некоторым из них сделали мультипликационные фильмы. Ну, кто постарше, помнит. Например, вот «Бабка-ёжка», «Жил-был маленький гном», когда там серенький козлик был хулиган, а волк такой интеллигент, и он его третировал, гном его как бы спасал. Или самый такой ходовой, его озвучивал волка Олег Табаков, который отметил 85 лет. Когда он маленького теленочка стащил, когда мамой теленочку. Все, вот, папаня, говорит, а то все, мама, да, мама. Вот. Так вот, я к чему веду? Что «Единая Россия» на сегодняшний день — это коммунистическая партия Советского Союза, наоборот, со всеми ее вытекающими, скажем так, постулатами, и плюсами, и минусами, и хорошим, и плохим, и созидательным, и разрушительным, и шкурным, и немножечко идейным, и так далее, и тому подобное. Только это худший вариант КПСС. Худший вариант. КПСС вообще-то была идеологией. Да. А, простите, у «Единой России» ярко выраженная идеология. Там был плюс, здесь минус. Да. 24 года. Сегодня как раз 21 августа, когда ГКЧП, мягко говоря, сдулся. А завтра, 22 августа, день российского флага. Вся страна, скажем, будет делать попытки его отмечать. Но за 24 года ни одного идеологического праздника, не выстроена концепция идеологическая, немножечко взяли из Российской империи, немножечко из Советского Союза, а что за 24 года свое? А своего ничего нет. Ну, вот сейчас патриотизм, наконец-то! Ну, да, патриотизм, он и был и до. Да, но сейчас вот наконец-то о нем вспомнили. Ну, вот это как раз, опять же, трансформация. Сначала коммунисты, большевики были интернационалистами, потом, когда нужда заставила, условно говоря, вернулись к тем истокам, где сильна, скажем так, русская земля, русская нация и русский народ. Ну, когда нужно на что-то действительно опереться, то, конечно, опираются на русскую идею. На самые такие глубинные Чувство. Ну вот это такая расплывчатость, вот не объясняется ли она, скажем, таким, я не знаю, насколько это домысел или это, в общем, действительно факты, что сама по себе партия была создана в результате определенных таких дворцовых интриг. Что там, когда вот происходила смена власти после Ельцина к Путину, то нужно было как-то консолидировать, поддержать. Я просто высказываю мнение, которое я, скажем, прочитал в одной из книг. Нужно было поддержать, и, соответственно, инициаторами создания такой партии выступали такие замечательные там персонажи, как Борис Абрамович Березовский, финансировал господин, как его, господи, Абрамович, там, ну, в общем, все команды. Вот. И поэтому она вот таким образом пожарным там собиралась. Ну, а потом, в общем, как-то себя, может, то ли проявило, то ли решили все-таки задержать ее, вот выстроить ее задачу какую-то уже конкретную на политической арене, и вот она там теперь и существует. То есть вот, вот такая команда случайная в каком-то смысле. Ну, с одной стороны, совершенно верно, что это объективная реальность была тех людей, которые находились у власти, для того, чтобы сохранить те позиции, их, скажем так, приумножить и получить больший объем доходной части во всех, скажем так, сферах деятельности. Ну а с другой стороны, после того трагического события для нашего государства, события Беловежской пущи 8 декабря 1991 года, естественно, что те либералы-западники, которые были, они попытались, скажем так, в 90-х годах в рамках сначала демократического выбора, да, потом «Наш дом Россия», еще шутили «Наш дом Газпром», да? Да, то да, есть да, эти все вещи, как бы сказать, цементировать. Но у них этого не получилось. Или только с третьей попытки, мы помним, когда Отечество, вся Россия объединилась, там вся Россия и Отечество, когда тогда было сначала еще единство, и на базе МЧС тогда еще при штабах они создавали 1999 год и так далее и тому подобное. Они, наконец, при содействии уже некоторых ушедших в мир иной, не будем говорить, какими средствами, методами они туда ушли, но факт остается фактом. Вот, была создана вот эта политическая структура, которая включила в себя и ребят, которые были реформаторами, и ребята, которые потом трансформировались, и ребята, которые, скажем, мимикрировали, и ребята, которые, соответственно, хотели остаться у власти при любых условиях. Угу. Поэтому, естественно, вот этот гибрид, он оказался жизнеспособным. Он оказался достаточно таким многообразным. Он оказался достаточно эффективным в сравнении с другими политическими структурами. И самое интересное, он устраивал весь политический бомонд. Ну, правда, я не люблю это слово, но его как бы все используют. Его можно так использовать. Бомонд, он и есть бомонд. Он устроил. То есть «Единая Россия» взяла на себя все. И всю грязь. И все механизмы ответственности, и оказалась та боксерская груша, которую можно пинать везде и всюду. И она как пластилин будет брать что-то из патриотического, что-то из либерального, что-то из центристского и так далее и тому подобное. В свое время с одним уважаемым человеком в Красноярске я беседовал еще после трагических событий 1993 года, когда я вернулся, я говорю, вот в рамках этого вот создайте наподобие галлийского проекта правоцентристы. Вот. И типа вот объединение. Ну, фактически через, скажем так, 7 лет вот этот правоцентристский проект в нынешнем варианте «Единая Россия». Но они все-таки с правым уклоном, но пытаются... Ну, они консерваторы. Консерваторы, да. Они но, такие прогрессивные, да, консерваторы. Да, в кавычках, прогрессивные консерваторы, но, тем не менее, правоцентристская, да, сила. Центристский, да, но больше консервативный. Вот, конечно. И поэтому, естественно, что, как бы сказать, вот эти моменты стали реализовываться. Им это удалось в достаточно широком спектре. Это надо признать. Олег Ильич, а если бы мы, допустим, сравнивали вот эту партию, ну, с такими уже известными старыми партиями, скажем, как американские там партии, которые, собственно, по англосаксонскому клише так устанавливаются, вот там республиканцы, демократы, я не имею в виду по взглядам, это понятно, у тех свои дела, свои национальные задачи и так далее, я имею в виду по структуре, по строению, по составу, в чем похожесть, а в чем разница? Ну, похожести, скажем так, особой нету, потому что... Не, ну там сенаторы, тут сенаторы, чего ж там? Не, ну это само, скажем, слово, да, и функции, которые возлагают. Верхняя палата, нижняя палата. А «Единая Россия», она сформировалась, опять же, по тому варианту, который был, скажем так, во времена коммунистической партии, за исключением одного «но», да? Там была государственная монополизация на все вся, а сейчас смешанная рыночная система. И вот в рамках этой смешанной... Но с преобладанием же государства. Нет, ну это естественно, что Россия, она по-другому не может функционировать. У нас холодно, потому что... Да, да, совершенно да. верно. 72% территории не предназначен для нормального функционирования. Поэтому затратный аспект в этом ракурсе будет присутствовать. Поэтому естественно, что люди-то вышли откуда? Люди вышли непосредственно из недр... Партийного предыдущего. Старого, да. И они по-другому мыслить не могут. Они по-другому, соответственно, функционировать не способны. Это не хорошо и не плохо. И не надо, как бы сказать, их за это пинать. Они такие, какие есть. Поэтому и логика построения этой политической структуры, она была такова. То есть вот есть... партия власти чиновников, которая должна законсервировать, заморозить и попытаться в рамках существующего положения выправить тенденции не для развития страны как целостного, а для сохранения своих узких корпоративных интересов. Да. Это первое. Второй момент. Они, естественно, попытались взять тот опыт, который был у их предшественников, и наложить на существующую реальную плоскость. И получили то, что имело место быть. Та система своеобразного такого доминирующего положения «Единой России» с одной стороны, и с другой стороны определенная категория политических сил, которые, скажем так, идут в обозе, но они тоже имеют возможность участвовать в политической жизнедеятельности. Налицо у нас многопартийность. Есть? Все говорят, есть. Она дает возможность, все говорят, дает возможность, но конечный результат доминирования, как при коммунистической партии. Не важно, кто как голосует, важно, кто как считает. Даже я бы так сказал, как при коммунистической партии происходит по большому счету слияние партийного аппарата и аппарата государственного. Не, ну естественно. То есть одни и те же люди находятся, значит, и там, соответственно, проводят одну и ту же политику. А поскольку эта партия является главной в законодательной системе власти. Ну, исполнительной с одной стороны, а в законодательной с другой. Здесь получается, согласись, парадокс. Вообще-то две власти, они должны вот как-то друг друга там поправлять, корректировать, контролировать и так далее. Как я могу контролировать, если я нахожусь в партии, которая мне говорит, как поступать и в том, и в другом случае? То, соответственно, в этом случае, как и при КПСС, у нас, извините, Верховный Совет. Но везде партийные комитеты были. Конечно, да. Везде были партийные комитеты. У нас был Верховный Совет, простите, и правительство советское было. Все как положено. Советы и правительство. У нас все-таки советская власть была, я подчеркиваю. Советская, то есть власть... Советы были органами. Да, органами волеизъявления народа. Но на самом деле, поскольку представители советов и государственных органов состояли в партии, они подчинялись партийной дисциплине. Все классно. 6-7 конституции, статьи Конституции там говорилось, руководящие, направляющие. Да, как показала практика, можно обойтись и без статьи в Конституции, что мы сейчас, на мой взгляд, и имеем. Ну вот согласись, для... Вернее, не согласись, я хотел вот задать, точнее так, вопрос поставить. Благо это или зло для страны? Вот. Ну, мы же уже проехали однажды этот исторический период. То есть на каком-то этапе было благо, да, ракеты построили, все здорово. Но вдруг на каком-то этапе оказалось, что все сломалось, и некому было, в общем, как бы что-то сделать по-другому? Ну, проблема заключается, скажем, не только в этом, да, а проблема заключается в том, что мы, то есть не мы, а ну, так принято, да, мы, а то есть те, кто пришли к власти в 91-м году, после всех этих событий, они сломали старую систему окончательно, как говорил Чубайс, там последний гвоздь, хребет там коммунизму и так далее, там подобное. Ну, памятник Дзержинского там навернули, сейчас опять хотят восстановить. они, скажем так, были ориентированы на эти западные либеральные ценности и ту западную либеральную модель, которая, по их мнению субъективному, должна была дать России наибольший эффект. Поэтому они пригласили американских советников, поэтому они сделали полную распродажу, поэтому они привели в достаточно убогий вид саму идею приватизации, то есть приват моё собственность и так далее, там подобное. То есть слоя собственника, который за счет той собственности, которая она есть в производстве, получает отдачу, насыщают рынок, там, да. И дополнительные источники привлекают и так далее, там подобное. Этого, конечно, не было. Ну, там, они создали олигархат. А олигархат, он объективно, потому что рыночные механизмы начинают функционировать, экономические законы, они объективны. Естественно, выигрывает тот, кто получает больше при меньше, скажем так, затраченной составляющей. Ну, да. Естественно, поэтому получили то, что получили. И если бы у нас, скажем так, вместо финансового олигархата был бы национально-производственный олигархат, да ради бога. Люди бы работали, производство бы работало, рынок бы насыщался, ориентация на внутренние объемы в большом количестве, экспорт готовой продукции превышал бы вывоз там полуфабрикатов и сырья и так далее, и тому подобное. И все были бы в шоколаде, и все были бы довольны. Скажем, коэффициент Карада-Джини там по показателям самых богатых, самых бедных был бы там 1 к 4, 1 к 7, было бы все замечательно. Ты, по сути, китайский вариант сейчас, по-моему. Ну, у Китая там свои нюансы. Ну, с нюансами, конечно. Да, но принцип-то вывоз товаров все-таки. Да, естественно, что это было заложено, скажем, и последние, скажем так, четверти 20 века, когда Косыгин предполагал, но партноменклатура не дала председателю Совета министров СССР. Это было и в 1953 году, когда в 1954-1956 году, сейчас это уже как бы опубликовано, и многие историки уже эти вещи опубликовали, Сталин и Берия, как его правая рука, планировали изменение уклада Советского Союза. Это альтернативность выборов в Верховный Совет, и реальная власть переходила в органы исполнительной власти и Советов народных депутатов. И самое главное, многоузаконивание, многоукладности ведения хозяйственной деятельности. То есть там частное хозяйство, совершенно кооперативное, верно, да, хозяйство. Совершенно верно. И они паритет. Естественно, что львиная доля с учетом условий была у государственного сектора. Но есть некоторые отрасли экономики, которые, естественно, перерабатывающая сфера обслуживания и прочее, прочее. Она более эффективна с точки зрения частной инициативы. И товарищ Сталин, человек, который фундаментально разбирался в экономике, прекрасно это понимал. А лучший менеджер 20 века Лаврентий Павлович Берия, в хорошем смысле этого слова, он, конечно, все это и планировал. Но тогда партия теряла, как и нынешнее чиновничество, да, механизмы присвоения и распределения. Они должны были заниматься только идеологией. И хотя и то же самое Сталин предлагал и выборы на определенный срок. Так же, как в Китае, председатель КПК на 2 срока. И следующий. Товарищи подходят. То есть процессы ротации. Естественно, кого это устроит? Ну да, у нас пожизненно. И поэтому после того, что это произошло, окружение ликвидирует сначала Сталина, потом ликвидирует Берию. И товарищ Хрущев, если даже посмотреть дальше, он же и оклады им повысил, зарплату повысил. Конечно, они его поддержали, конечно. И они поддержали его. Даже как потом его... Так же, как они его потом выкинули. Да, другие, потому что он начинал уже перебарщивать. А Леонид Ильич плавненько вот эти все вещи. Когда Леонид Ильич к 76-му году с учетом здоровья сказал: ребята, я уже как бы не могу, Леонид Ильич дорогой, так далее, тому подобное. Его удержали. Его удержали. Да. То же самое мы помним 96-й год. То же самое. Это издевательство над Ельциным и его ближайшего окружения. Это очень большой грех. Больного человека таскать, пичкать, да, и соответствующим образом уважать собственный народ. Но это факт. И вот в рамках вот этой мимикрии те ребята, которые оказались, скажем, более дальновидными, они стали проводить операцию «Преемник» для того, чтобы сохранить свои позиции и сохранить во имя своих шкурных интересов. Страна по боку. Главное – увеличение доли прибыли. Это объективная реальность. Это понятно. Все. Да. И поэтому мы получаем коммунистическую партию Советского Союза со знаком минус. Ну да, те работали на общее благо, а эти работают на частное. Как бы там ни было, те работали, те создали. 24 года, за 24 года, ребята, что вы сделали такого, что можно сказать? Вы часть взяли, опять же повторимся, из Российской империи, часть из Советского Союза. А где за 24 года что-то ваше? Покажите, пожалуйста. А в ответ тишина. Как у Высоцкого, он вчера не вернулся из боя. Ну, вот партия, как правило, тем не менее, она всегда как-то ассоциируется с лидерами, с какими-то видными деятелями. То есть партия – это же не просто серая масса. Кто-то же озвучивает, декларирует те или иные там постулаты. Вот сейчас партию возглавляет Медведев, господин. Вот. Перед этим возглавлял Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин, он как бы партию считала, но он официально членом партии «Единой России» не был. Тоже любопытный факт. Это мы, я думаю, чуть-чуть попозже поговорим. Но я бы хотел вот сейчас, вот сейчас, кто там есть из людей, ну, кого можно... Я не беру там артистов вроде Безрукова. Ну, вот сейчас, к сожалению, может, к счастью, Волочкова от них ушла. Была видная фигура. Я прям скажу, видная фигура. Ну, колоритная балерина. Да, фигура и видная. Ее да. Называли даже «Снежная королева», да, потому что типаж там. Да, и после так того, далее, как она подобное. Стала сниматься голой, там в банях, на пляже. Нет, ну если женщине есть что показать, пусть снимается. Я только за. Двумя руками. Я больше того считаю, что партия много потеряла, потому что это было по-настоящему вот что привлекало внимание. Ладно, все это я иронизировал, но все-таки кто там есть, Олег Юрьевич, на сегодняшний день? Там есть, скажем так, председатели региональных законодательных органов. Там есть главы администрации в большинстве своем. Там есть министры региональные. Ну, сейчас же красивые слова. Министерство, правительство, соответственно, там департаменты. Там есть главы городов-миллионников, председатели советов районных, там главы... Вот ты сейчас называешь администраторов. Да, по большому счету бюрократов. Бюрократы. А политические фигуры? А политических фигур... Вот как Жириновский там даже. Там в большинстве своем нету. Там есть бывшие офицеры комитета госбезопасности, там есть бывшие спортсмены, там есть люди, которые были связаны с различными финансово-промышленными группами, там есть бывшие министры, там есть завсегдатели, один срок, второй срок, ну, как шутили, первая ходка, вторая ходка, третья ходка. Ну, это-то да, это понятно. То есть это все как раз тот контингент, который на сегодняшний день является, скажем так, ну, преобладающим. Есть определенные говорящие головы. Вот хотя бы про говорящих голов. То есть. Есть. Вот представим себе ситуацию. Есть. На вот, например, Олег Юрьевич, ваш коллега-журналист Кинштейн, говорящая голова «Единой России». Да, пожалуй. Есть адвокат Макаров. Пожалуй, тоже да. Говорящая про голова. Про Макарова вспоминаю, правда, да. Вот уже начинаю был напрягаться. Был толстый, сейчас похудел. Тоже говорящая голова «Единой России». Нет, там говорящих голов, вот когда на следующий год начнутся выборы в Государственную Думу, их появится, я не удивлюсь, там вот мы многих людей увидим, там Соловьев, там ведущий, Познер вдруг начнет говорить за «Единую Россию», я нисколько этому не удивлюсь. Это вот такие... Ну, приглашенные звезды, Гостар, приходите, ребята, а потом денежки вот в коробке из-под ксерокса заберем. Слушай, хорошие коробки, а? Хорошие. Очень хорошие да коробки. Потому и люди хорошие. Да, и люди хорошие, да. Чем больше коробка, не, тем ну, больше а что человек. Плохого? Представляешь, человек там 550 тысяч долларов. Так это... Хорошая коробка. С другой стороны, послушай, Олег Ильич, мы, конечно, можем тут подстебаться, издеваться. Не, ну почему? Но если бы нам принесли бы, например, хорошую коробку 550 тысяч долларов. Почему? Что нам не плохого? Принесут. Ну это понятно. Объясню. Ну помечтать-то можно. Я объясню. Мечтать, да. Объясню, почему. Все-таки, понимаешь, вот, например, возьмем господина Безрукова. Он талантливый мужик. Талантливый, он там в Есенина сыграл. Захватил еще старую школу. Да, Сашу Белого сыграл. Там, я, может быть, люблю, не люблю, но он талантливый человек, очень яркая личность, видимо, много работал над тем, чтобы стать... Чулпан Хаматова тоже. Да. они продают свою славу. Это, в общем-то, артисты так всю жизнь жили. На Западе тоже это происходит. Моцарта он пригласил, допустим, австрийский император, заплатил ему денег, он стал писать для него. А что в этом зазорного? На Западе тоже привлекают звезд Голливуда. Согласен. Сейчас у них там «Мама, не горюй», что творится. И модели, и популярных ведущих. Ну, это... Бизнес, ничего личного. Другое дело, понимаешь, что вот когда избиратели вот смотрят, там голосуют сердцем, то выбирают они просто, ну, цирк, там, большой театр, ну, политика, оперный театр. Политика – это искусство возможного, а раз искусство, значит, цирк – это тоже искусство? Безусловно, безусловно, да. Нет, просто немножко грустно представлять, что... Да нет, почему? Представляешь, например, помнишь... Я в цирк не записывался, вот в чем дело. Нет, 96-й год. Вспомни, как на халяву люди ходили на стадион, когда все звезды приезжали, конечно, и агитировали. Конечно. Голосуй или проиграешь. Конечно. А какие в Финляндии многомиллионные тиражи печатали про нехорошего, в кавычках, Геннадия Андреевича Зюганова? Ну, победили. Качественное, да? У меня приятель, у него, скажем так, кот был, и он по ящикам все собирал в большом количестве. У него на 3 месяца хватило ему колтуры коту Толи. Тогда как бы наполнителя не было. Представляешь, полезное дело. А вот теперь, Ильич, вот давай для вот, кота. А дальше разберемся. Смотри, столько было денег потрачено. Народу хорошо, прекрасно. Я сам ходил на концерты, мне даже банкеты. А, вот видите, я как СМИ приглашал. Ты способствовал приходу Единой России, ее формирования. Я вот принципиально не ходил. Минуточку. Я пил и ел, я честно признаюсь. Ну, если наливают, а я принципиально не стал этого делать. Нет, минуточку. Я что хочу сейчас сказать? Ладно, ты меня поймал. Согласен, да. Согласен. Продажная шкура. Нет, я этого не говорил, да? Нет, ну, я понял. Как в Покровских воротах, Меньшиков. Я на колени. Броневой, да? Там, заметьте, я этого не сказал. Да, я понимаю. Я на колени здесь падать не буду, каяться не буду, да. Я хочу в другом сказать. Сколько было впалено денег, народ всем сходил, всем попользовался. Так на кону страна была. Но коммунисты-то по факту выиграли выборы. Выиграли. Пришлось подтасовку делать. Нет, подтасовку Коммунистическая партия Российской Федерации помогала. И Геннадий Андреевич сам прямой дорогой сказал, что вот Борис Николаевич, я вас поздравляю. Вот представь себе, теперь я. Там накрыто, налито. Я все равно знаю, все равно они продуют. Да. Я знаю. Но хотя бы пожрать. Почему нет? Понимаешь, Олег, так народ наш устроен. Да, любой народ так устроен. Ну, скорее всего, да. Любой народ так устроен. Это человеческие аспекты. Это природа человека. Есть плюсы, есть минусы. Так вот поэтому их госстарта не купишь. Они придут, похлопают на халяву, все хорошо. Они не будут голосовать. Вот не будут, скорее всего. Но есть люди, которые принципиально не будут голосовать. Есть люди, которые принципиально против всегда будут голосовать. А есть люди, которые принципиально всегда будут голосовать мне за. Мне просто кажется, что когда вы народ покупаете песнями и плясками, это вот не работает. Это не работает. По-настоящему это не работает. Народ можно, извините, подкупить, ну, в хорошем смысле этого слова, идеями и личным примером. Вот и все. Ну, по-разному. Ну, в том числе... Ну вспомни 98-й год. Но. Ален Делона привезли. Вспомни ящики водки в край заваливали. Вспомни соответствующим образом, какие деньги ТВК заработала, когда агитировала Лебедя. Все заработали, все, скажу тебе, СМИ все заработали. Кто... Причем бешеные деньги. Согласен. Бешеные. Но я больше думаю, что Лебедь тогда победил все-таки не потому, что тут на каждом углу орали, а потому, что народу хотелось перемен. Я могу тебе сказать однозначно, если бы... У нас сейчас будет просто маленький перерыв. На «Б» останемся. Минутка, да. А потом мы снова выходим, и ты обязательно договоришь. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на встречу с подлинной китайской живописью Гахуа от именитых художников города Синьян. Поэтичные, изящные изображения красот природы приоткроют для вас тайны легендарной мудрости Востока. Выставка работает до 31 августа по адресу улица Ленина, 127. Справки, заказ экскурсий по телефону 211-26-20. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы» с политологом, кандидатом исторических наук Олегом Юрьевичем Лютых. Так что, Олег Юрьевич, ты хотел сказать? Так вот, я хочу сказать, если бы, да? Так вот, Лебедь бы не выиграл, если бы Красноярская партийная организация Коммунистической партии России не пошла бы вопреки всему. Но это умение договариваться. Он приходил, Зубов, и, соответственно, им предлагал. Актив руководства Компартии в тот период времени сказала нет. Они выдвинули Романова. Руководитель Красноярского алюминиевого завода в тот период времени, Быков Анатолий Петрович, если бы открыто финансово и административно и своим авторитетом не поддержал бы Лебедя, в жизни бы никогда Лебедь не стал бы главой администрации Красноярского края. В третий момент, внутри штаба Зубова, я точно знаю, и персонали работали и на тех, и на других. И они сдали Валерия Михайловича Зубова. И четвертый момент, это немножечко так эмоционально завышенная деятельность самого Валерия Михайловича, когда он в Москве там немножечко, так скажем, не сумел договориться. И, соответственно, здесь его команда его сдала и предала. Хотя люди, которые ему обязаны были, они должны были соответствующим образом его поддержать. Я все-таки, Олег Юрьевич, скажу, что... отвечая, так сказать, ощущая, точнее, настроение народа, вот просто разговоры, это, может быть, никак не работало или работало, но я тебе просто говорю то, что я знаю сам эмпирическим своим опытом, люди, действительно, им нравился Лебедь. Вот им Лебедь нравился, нет, за ним был хороший шлейф, там миротворцы, все дела. Другое. Ну, не буду спорить с тобой, потому что он это другое. Он не миротворец, он предал интересы российских солдат. Тогда это подавалось именно так. Сейчас мы можем уже говорить... Это факт. Хасавюртовский мир – это фактически капитуляция российских вооруженных сил против чеченских сепаратистов. Я, Олег, с тобой, Юрьевич, не спорю. Я просто говорю о том, как тогда могло это восприниматься. Иногда это думали... Вот если вот эти факторы не сработали бы, Лебедь бы не выиграл. Ну, теперь уже это все сослагательное наклонение. Давай вернемся к нашим замечательным... Вопрос задан, но... Да, нет, все хорошо, все хорошо, конечно. Очень даже интересный такой вот получился экскурс. Итак, вот у нас есть все-таки «Единая Россия», и мне кажется, нужно вот сейчас перейти к такому важному вопросу, как Владимир Владимирович Путин и «Единая Россия». Это что, близнецы, братья? Нет, или вообще никакого отношения друга не имеющие? Это просто, скажем так... На данный период времени попутчики. Потому что если бы Владимир Владимирович Путин олицетворял бы себя с «Единой Россией», Владимир Владимирович был бы, во-первых, ее членом. Владимир Владимирович, скажем так, более активно занимался бы идеологией, кадровым составом «Единой России», а не создавал бы... Объединенный народный фронт там, для того, чтобы попытаться привлечь большую массу активных людей разных социальных групп. И перед этим в свое время он бы не делал попытки создания справедливой России и старого своего, скажем так, хорошего знакомого Миронова. Для того, чтобы попытаться создать баланс там консервативной партии и социал-демократической партии. Ну, то есть, все-таки более-менее какую-то двупартийную систему. Типа американского варианта, да. Если бы он олицетворял себя чисто с этим, то он бы так и действовал. А раз он действует по-другому, и он правильно делает, потому что он понимает, как тонкий политик, нравится кому-то или нет, но Путин... пока еще не проиграл ни одного политического сражения. Факт налицо. Факт. Это факт. Вот. Поэтому естественно, что он понимает, что данный, скажем так, конгломерат, данное сообщество, образование, это пока структура, которая позволяет на данный период времени сдерживать, балансировать, там, в определенном смысле развивать какие-то его задумки и задумки той команды, которая есть у него. Тем не менее, согласись, он контролирует так или иначе партию по той простой причине, что... По-другому нельзя, потому что там нету людей нормальных, которые бы способны были проявить себя как целостные политические самостоятельные фигуры. Путин бы и рад был бы, сказал, ребята, побольше бы. Ну, вот, например, нет уже, вот были сталинские соколы, но путинских орлов нет уже? Нету? Нету, согласен. Ну, был орел, сейчас СРЖД перевели вот сенатор. Ну, не орел, он просто обыкновенный... Хороший парень, который четко выполнял свои цели и задачи, получил хороший золотой парашют, а может бриллиантовый и прочее. Это везде так. Да. Они хорошие люди, но не орлы. А Путину нужна целая плеяда орлов для того, чтобы... Может, ему как раз не нужна плеяда орлов? Это, вы знаете, можно говорить вот нам с тобой. А когда вы в Кремле, и когда вы перешли Рубикон, и Вашингтонскому обкому, и кое-кому еще не нравится, что вы делаете, а это действительно. И вы когда, вопреки всему, пошли на третий срок и позволили белоленточникам проявить себя, и Майдана в Москве не получилось, а денег бухнули больше, чем на Украине, и вы вышли победителем, и вы показали. И, извините, а элементы с Крымом, вопреки всему, нагло произошло, сделали то, что сделали, да, показали, что, ребята, отдыхаем, это наше, мы возвращаем. А то же самое, вы, вопреки всему, скажем, даже несмотря на то окружение, которое хотело сдать Новороссию, вы сказали, что мы этого не позволим. А Сирию, а БРИКС, а когда Пакистан, сугубо проамериканская страна, начинает в ШОСе там быть полноценным, и с Индией вы их примиряете, и все признают, и так далее, и тому подобное, то, извините меня, кому это понравится? Поэтому, если здесь произойдет, как с Януковичем, то, извините меня, Владимир Владимирович, это уходить некуда. Ну, поэтому инстинкт понятно. Самосохранения у него, как у тонкого, думающего, расчетливого, эффективного политика, работает очень сильно. Тем более, человек занимался дзюдо. А кто занимался спортивным единоборством, это совершенно отдельный типаж. Отдельный типаж. Тем более он, как бы там ничего не говорили, он сформировался в КГБ и плюс в разведке. Я думаю, мы вот конкретно, Владимир Владимирович, как-нибудь прямо отдельные программы поговорим по его личности, о роли личности в истории. Да, тем более, видите, Олег Юрьевич, у вас даже бюст. Да, есть. У нас теперь даже бюст. Владимир Владимирович, он на нас смотрит, да. Мы смотрим на него. Я думаю, вот мы присмотримся и поговорим на эту тему. Да. Потом, когда он в Красноярск приедет, я думаю, надо будет его пригласить. На радио ВК. Да, радио ВК. Нет, это на полном серьезе. Нет, пригласить можно, да. А дальше дело хозяйское. Дело Я согласен с тобой, согласен, Олег Ильич. Собственно, нам стыдиться нечего, нет, пусть абсолютно. Приходит, да. Фундаментальные вопросы. Ну вот мы только что тут решили совершенно замечательную идею. Пригласить Владимира Владимировича Путина на одну из программ «Дело ВК». А пока продолжаем программу «Фундаментальные вопросы» с Олегом Юрьевичем Лютых, кандидатом исторических наук и политологом. Говорим сегодня о партии «Единая Россия». Олег Ильич, вот, понимаешь, можно партию «Единая Россия» там, наверное, ругать за то, что вот они такие какие-то неопределенные, там нет какой-то четкой идеологии. А они четко определенные. Ну, вот такой ярко выраженный, может. А они не способны. Ну, подожди. Они бы хотели, но они не способны. Я просто длинный вопрос формулирую. Ну, хорошо. Сдерживай меня, пожалуйста, да. Вот, за это там их можно ругать, за то, за все. Понимаешь? Но как дело в том, что они сами, по большому счету, там вот... как сказать, подставились, когда их начали называть партией жуликов и воров. Там действительно большое количество оказалось достаточно таких сомнительных личностей. Ну, ты знаешь, у нас же бюрократ, если он забрался наверх, понятно, что он будет воровать. Один им ворует с умом, ну, как говорится, себе немножко и народу чуть-чуть. И, в общем, как-то хорошо, как путник-градоначальник, допустим, какой-то. А есть же, ну, голову срывает, начинает вот прямо откровенно там барствовать и так далее. И это все приписывается сразу же, естественно, его партийной принадлежности. И они, видимо, слишком долго на это спокойно смотрели. И поэтому вот прилепилось. Вот как только член «Единой России», значит, жулик. Вот как-то же так как-то. Ты знаешь, Олег Юрьевич, проблема... Почему чистки там нет? Проблема заключается в том, что для того, чтобы делать чистку, нужно готовить партийные кадры. А то, что происходит там, скажем, на Тимбирюса, на Селигере, сейчас они поменяли там местоположение, да? А вот в Крыму они там планируют кое-какие моменты. Ну, мы бы тоже с тобой в Крым съездили, на Черное море там. Солнце светит. Ну, нам никто не мешает, да. Съездим. Нет, ну я имею в виду за счет государства. А, за государство да. Еще. Ну, вот, рылом не вышли пока. Скажем, стандарты не соответствуют определенным параметрам. Да. Ну, это, скажем так, одно из. Они этим же не занимаются. Да, они делают попытки там партийной школы, они делают попытки там социального лифта там, или лифта, сейчас русский язык, куда поставишь ударение, неважно, главное, чтобы... Главное, чтобы я тебя понял. Да, главное, чтобы вы меня поняли. Я специально как бы обращаю на это внимание. Вот то же самое в «Единой России». То есть они исходят из того ракурса, который есть. Ну, я вот, как бы сказать, по роду своей деятельности с ними контактировал, у меня даже, скажем так, есть люди... которые очень хорошие специалисты, я их даже рекомендовал. Ну, говорю, идите в «Единую Россию», они вас возьмут. Они их брали, и они как бы там в районных, скажем так, советах партийных там у них там по району. Но самое главное, что я вот, глядя на это, увидел, что «Единая Россия» в хорошем смысле этого слова качественный партийный идейный контингент не нужен. Почему? Потому что эти люди в них видят, скажем так, конкурентов, которые придут, и они же мыслят своими категориями, уберут их от распределения кормушки, да. Жирного, лакомого торта, или торты, торты, там, так далее. Торты, торты, да. Да, реформы, это тоже там имеет место быть. Исходя из вот понятия, например, птичье молоко, да вот, заберут они суфле это, а как же я? Помнишь Карлсона, малыш, а я же лучше, чем собака. Ну, конечно, они лучше, чем собака, да. Безусловно. Вот. Да. И поэтому они сходят в этом ракурсе. Но они же тем самым все портят. Так, они же... Ну, там же есть умный человек, Володин есть. Там есть умный человек. Он умный человек, но он исходит из инстинкта самосохранения себя любимого. Единой России... Сурков там тоже умный был. Он умный был, да, он эффективный был, он предприимчивый был. Сейчас его на Украину отправили, пока результаты мы там положительного не видим, пророссийской тенденции, хотя вот комитет спасения Украины они там создали и многие другие вещи. Но суть не в этом. Суть заключается в том, что в отличие от коммунистов, вот эта идея социального лифта, она, скажем так, отсутствует. Но у них она не работает. Она абсолютно не работает. Да, да. Но попытки мы видим там и на Селигере. И... Да, мне кажется, это просто голову дурит. Ну, естественно. Даже они... бедную Кристину, они... Кристину вот эту и ту да. вот сослали куда-то. Они дурят, они будут это делать, они будут заглатывать, они будут цепляться за разные спектры и так далее и тому подобное. Да, там будут, например, достаточно эффективные, скажем, такие тяжеловесы. Вот сейчас у нас там они проявляются. Вот Александр Викторович Ус. В последнее время, я смотрю, он достаточно там гибко стал спортом интересоваться, там, проявлять себя. Ну, он готовится, готовится молодец, к следующему циклу выборному. Себя чувствует в прекрасной форме. Кстати, тоже надо его на радио ВК пригласить. Ну, я думаю, это произойдет. Да. Достаточно гибкую и достаточно, скажем так, целостную пока политику, исходя из возможностей, которые есть, проявляет глава нашего региона. Ну, надо сказать, да. Надо сказать, да. Это факт. Там вы есть, конечно, довольные и недовольные, но фигура есть. Это вопрос, да. Он достаточно входит плавно, как бы сказать, проявляет вот эти все действия, держит руку на пульсе, во всяком случае, не раздражает, во всяком случае, старается провести те цели, которые нужно провести, подает себя очень грамотно. Он имеет много сторонников, это факт. Да, и очень так целостно. Нет, ну взять другие регионы, взять Москву, например. Нет, ну, там Собянин. Да, там, Собянин, там, пожалуйста. Да, там он вот смог большую часть симпатии москвичей есть, завоевать реально. Реально. То есть поначалу, когда Лужков там же... отошел, там же ситуация была совершенно... Да, его не хотели принимать, естественно. А он себя показал, он, соответственно, подтверждает, что хозяйственные вопросы для главы города, они первостепенны. Факт налицо. А другой немаловажный момент, скажем, это то, что вот эти, скажем, политические тяжеловесы, это факт, они тянут на себя большой груз тех тенденций, которые «Единая Россия» в себе сконцентрировала. Ведь она же честно призналась, что мы партия буржуазная, что мы берем на себя всю ответственность. Но она же признала это. Да, конечно. Это плюс ее. Плюс ее. Они этого не скрывают. Они говорят, что да, вот наша программа. Нравится, не нравится, но мы идем к этой цели. Они, скажем так, стараются расширить свое влияние, они стараются достигнуть нужного результата. Другое дело, что целостности совершенно нет. Да, нету, скажем, кадрового ресурса, нету достаточно серьезного уровня специалистов, во всех сферах деятельности. Это их большой минус. А кадры нужно готовить. А за 24 года, ребята, вот эти академии госслужбы, это не высшая партийная школа во времена коммунистической партии. Это не производственная технологическая цепочка. Начинал с начальника цеха и стал главным инженером или директором завода. Тут уже немножечко иные вещи. И как бы там корпорации, которые есть на сегодняшний момент, там они набирают эффективных менеджеров. Это все сказки. Нас с вами, Олег Юрьевич, отправьте на, скажем, корпорацию «Польска», да, «Золото». Да? Мы тоже с вами будем эффективными менеджерами. Да, запросто. Алмазные копии Саха-Якутии отправим? Запросто, А вот вы, ребята, покажите, как Савченко в Белгородской области, когда у вас свинокомплексы растут и развиваются, когда вы социальную сферу, научную сферу, там, развитие других направлений. Вот это показатель. Или глава администрации Калужской области, у которого за 3-4 года последние там более 100 предприятий с нулевого цикла. Это тоже представители, как бы сказать, Единой России. То есть она разноплановая, но целостности, к сожалению, нету. Нету целостности от Москвы до самых до окраин. Вот проблема. И вот теперь, Олег Ильич, естественно, это вот уже ближе к концу нашей программы вопрос, но такой тоже фундаментальный. То есть вот есть такая партия, в ней есть действительно сильные представители, ну вот, как сказать, они на партийные, собственно, почве. Это сильные. Это просто человеческий фактор. Да, они вот сами по себе хорошие люди, интересные и деятельные, и да. На своих постах государственных они очень хорошо свое дело делают, или там где-нибудь на театральных постах. Вот. А теперь представим себе ситуацию, что через какое-то время какая-то политическая парадигма просто поменяется. Ну, вот руководство страны поменяется вдруг, не дай бог, там, или наоборот, дай бог, кому как нравится, ради бога. Поменяется, все равно никто не вечен, и люди устают, и так далее, и так далее. Вот. Или, например, политика просто вот лидеров поменяется, они подумают, что, ну, наверное, вот как-то, значит, надо вот это все... Как ты считаешь, это удержится или это рухнет? Я имею в виду вот эта система партии «Единая Россия». А «Единая Россия» рухнет, а люди, которые, скажем, будут в тот период времени на плаву, они постараются мимикрировать, как рыбы прилипалые к новой политической силе. Ну да, партийные билеты уже сдавали один раз. Ну, естественно, и неоднократно. Начинаем, скажем, с демократического выбора, да? А были бывшие коммунисты, Егор Тимурович Гайдар, да? Угу. Журнал «Коммунист», там, да, и конечно. Многие все вещи, да? А вот, то есть тут очень много можно, что привести примеров, да? Тот же господин Прохоров, мой одногодок, но в 88 году была информация, что он был членом Коммунистической партии Советского Союза. Ну, у них, нет, все, ну, это... у них большинства да. были партийные билеты, были. Включая руководителя государства. Они да. прошли путь этот. Соответственно, в рамках действующей возможности, которая у них появилась, сумели реализоваться, реализовались, стали успешными, uh-huh. достигли того, чего хотели, все замечательно. То же самое и здесь. Ребята сконцентрировались, попытались. Кто-то придет, соответственно, кто-то кого-то пододвинет, кто-то кого-то отодвинет. Это объективная конкурентная борьба. Другое дело, насколько эта деятельность будет полезна для страны. Вот это в чем вопрос. Это важный вопрос, согласен. Потому что если этого в хорошем смысле не делать, да, то будет как трудно быть богом. Да? Сначала, скажем, почву взрыхлили у одних, угу. Вспоминаем, монахи, да? Да, а пришли а потом другие. Пришли другие. Так вот, сейчас это то же самое. То есть суть заключается в чем? Что если вы, ребята, в ближайшие от 3 до 7 лет кардинальным образом не выстроите позицию социально-экономического развития, результаты которой этой политики для основной массы населения будут давать положительный результат, то те события, которые на Украине, даже без вмешательства Запада, это пока там цветочки. Не дай бог, будут ягодки. И 17-й год покажется, скажем так, каким-то розовым моментом, потому что тогда были запасы определенные, тогда были ресурсы. Сейчас в основной массе населения, к сожалению, этих ресурсов нет. Так вот, это самая главная проблема, которая стоит и перед Путиным. Он прекрасно понимает, что это нужно сделать. Иначе над всей Россией будет безоблачное небо. И придет какой-нибудь там генерал Пинаев там, или Панаев, или кто угодно. Но там уже будут ребята совершенно другого плана. Потому что контингент, который прошел и Приднестровье, и Чечню, и Новороссию огромная масса, и людей, которые говорят, почему я в своей собственной стране не могу нормально реализовать, с каждым годом увеличивается. И когда человеку нечего терять, то он берется за автомат Калашникова. Ну что же, я бы очень хотел, чтобы представители партии «Единая Россия» услышали слова Олега Юрьевича Лютых. А мы им отправим на сайт. Да, мы отправим им. Тем не менее, вот хотелось бы, чтобы они это услышали. Это на полном серьезе. Это да. На полном серьезе. Никаких шуток, никакого стеба. Ну, то есть реальная тенденция. Я в свое время сказал, что не дай бог можно произвести, что родились в одной стране, прожили в другой, а помрем в третьей. Я понимаю, тут, в общем-то, никаких шуток тогда действительно. Да. Ситуация, да. Тенденция, она очень, скажем так, взрывоопасна. И огромная масса населения, она действительно недовольна. Она не видит возможности реализации своего потенциала внутри страны. И он увеличивается. Он увеличивается. Ну, я почему-то думаю, что вот наиболее такие здравомыслящие, наиболее логичные и люди все-таки с патриотическим таким нутром, входящие в партию «Единая Россия», я думаю, они это понимают. Если у них будет такая возможность, то все-таки... Надо заменять. Да, вот, товарищи, давайте вот действовать, в конце концов. На месте Путина, да, я бы все-таки объявил путинский призыв. Нет, на полном серьезе. Нужно кардинально менять. Согласен, Олег Юрьевич, когда он придет сюда, ты обязательно ему об этом скажи. Ну, если не ты, то кто-нибудь скажет. Я думаю, идея, она витает в воздухе. Друзья мои, это была программа «Фундаментальный вопрос» с участием политолога, кандидата исторических наук Олега Юрьевича Лютых. Спасибо, Олег Юрьевич. Спасибо. Ну, а помогал Олегу Юрьевичу я, журналист Олег Тихомиров. Всего доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».